Глава 35. Ночной визит. Никитин проснулся от громких ударов в дверь. В голове стоял шум. Вчерашняя водка и почти бессонная ночь давали о себе знать. Он посмотрел на часы. Половина третьего ночи. Удары не прекращались. Кто-то неистово колотил по двери, не обращая внимания на то, что может разбудить всю коммуналку. «Кто там?» — хрипло спросил Никитин, выходя в коридор в одних кальсонах. «Аркадий, это я! Открой, пожалуйста!» «Варя!» Он узнал ее голос, хотя он звучал надрывно, почти истерично. Никитин отодвинул засов, открыл дверь. Варя стояла на пороге с перекошенным от горя лицом, без шапки. Волосы растрепались. Пальто наспех накинуто на плечи, туфли на босу ногу. Едва увидев его, она рухнула к его ногам. «Отпусти, Левин, умоляю тебя, отпусти!» «Варя, что ты делаешь?» Никитин попытался поднять ее, но она цеплялась за его ноги. «Он ни в чем не виноват! Ты ошибаешься! Отпусти его!» «Заходи в комнату!» — сердито сказал Никитин. «Сейчас вся коммуналка проснется!» Он втащил ее в свою коморку, закрыл дверь. Варя упала на единственный стул, закрыла лицо руками и заплакала. «Успокойся!» — сказал Никитин, натягивая рубашку. — И объясни, что происходит. — Ты арестовал Семена Марковича, — всхлипывала она. — За что? Он же ни в чем не виноват! — Левин подозревается в серии тяжких преступлений, — холодно ответил Никитин. — Нет! — вскричала Варя. — Это невозможно! Он святой человек! — Ты так говоришь, потому что его любовница. Бросил Никитин с горечью. — Нет! — Варя вскочила со стула. — Это глупость, что ты сейчас сказал. Между нами нет ничего такого. — Не ври мне! Я видел, как вы обнимались в библиотеке. — Ты видел? Варя остановилась, как вкопанная. — Ты следил за мной? — Я следил за преступником, а то, что ты оказалась с ним рядом... — Аркадий, я не могу сказать тебе всей правды. Варя прижала руки к груди. — Пока не могу, но я клянусь тебе, между нами нет ничего такого, я люблю только тебя. — Я тебе не верю. — Но это правда. — Значит, объясни мне, что происходит. Кто такой Левин для тебя? Почему ты защищаешь его? Варя молчала, борясь с собой. — Не могу, — прошептала она. — Не сейчас. «Тогда разговаривать не о чем!» — отвернулся Никитин. «Аркадий!» — Варя кинулась к нему. «Ну как ты не понимаешь? Если б я могла сказать, я бы сказала, но я дала обещание!» «Кому? Ему?» «Не ему, другому человеку!» «Какому другому человеку? Не могу сказать!» Никитин резко обернулся. «Знаешь что, Варя, ты предательница!» «Ты воспользовалась моим доверием, втерлась в мою жизнь!» «Нет!» — закричала она. «Это неправда!» «Правда! И теперь пытаешься спасти своего дружка!» «Он не мой дружок!» Варя теперь тоже кричала. «Ты ничего не понимаешь!» Из соседней комнаты послышался стук в стену. «Эй, там, угомонитесь! Люди спят!» «Я жалею, что мы не уехали!» — плакала Варя. «Жалею, что не послушала его!» «Кого? Левина?» «Да! Он говорил, что нужно уехать отсюда, что здесь нам будет только хуже!» «Значит, вы планировали бежать вместе?» «Мое сердце молчит!» — сказал Никитин, высвобождая руку. «А разум говорит, что ты лжешь!» «Тогда я буду умолять!» Варя упала перед ним на колени. «Отпусти его ради нашей любви!» «Какой любви?» — горько усмехнулся Никитин. «У тебя есть другой мужчина!» «Нет!» — она целовала его руки. «Клянусь тебе памятью моей мамочки! Клянусь всеми святыми!» «Вставай!» — сухо сказал он. «Не унижайся!» «Я буду унижаться!» — плакала она. «Я буду ползать на коленях, пока ты не поверишь мне!» Никитин отошел от нее, сел на кровать. «Варя, скажи мне правду, всю правду. Я пойму». «Не могу». «Тогда уходи». «Аркадий!» «Уходи!» Он встал, открыл дверь. «И больше не приходи». «Ты меня выгоняешь?» «Выгоняю». Варя медленно поднялась с колен, вытерла слезы. «Хорошо», — сказала она дрожащим голосом. «Но знай, я тебя люблю и буду любить, что бы ни случилось. Прощай, Варя». Она прошла мимо него к двери, остановилась на пороге. «Ты еще пожалеешь об этой ночи?» «Может быть, пожалеешь», — повторила она и вышла. Никитин закрыл за ней дверь, прислонился к ней спиной. Из коридора доносились ее шаги, потом хлопнула входная дверь. Он вернулся в комнату, сел на кровать. В груди было пусто и больно. Варя. Его Варечка. Но теперь уже не его. За стеной соседи наконец угомонились. В коммуналке снова стало тихо. Никитин лег, натянул одеяло на голову. Но сон не шел. До самого утра он лежал с открытыми глазами, мучительно прокручивая в памяти каждое слово их разговора. Что-то здесь было не так. Что-то очень важное он упускал. Но что?